эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! Сегодня по одному из календарей 14 октября 2020 года, среда. На Народном славянском радио с вами я, ведущая Елена Андреева, и Любомир Таймыр с темой «Создание древнерусских общин». Здравия, Любомир! Доброго здравия, Елена! Доброго здравия, дорогие слушатели Народного славянского радио! Как всегда, я напомню нашим слушателям, что пока идет эфир, принимаем ваши вопросы на ресурсах, которые относятся непосредственно к Народному славянскому радио. Сайт radioslavradio.org, канал youtube.com/касаячёрточка/славрадио. Вопросы принимает Светлана Большакова, за пультом Народного славянского радио Евгений Роденко. Любомир Таймыр уже знаком нам по предыдущим эфирам. И сегодня он поделится с нами, что такое древнерусские общины. На мой взгляд, это очень важная и нужная тема для современного мира. И вот разберемся как раз, нужны ли общины в наше время. И если нужны, то на чем они строятся? И как все-таки сохранить общинность? Я передаю микрофон. Любомир, начинай. Благодарствую. Ну, для начала поздравлю всех англиян с началом Святого Поста. Он уже как 2 дня у нас идет. Святой Пост идет 9 дней, с 23 по 31 Рамхат. И для начала, перед этим всем, как я начну, я еще добавлю вот что. Возможно, скорее всего, тот взгляд, который мы, как староверы англяне, имеем на вообще тему общин и различные вариации других тем, связанных с созданием общин, не всем понравится. Поэтому прошу всех все равно вести себя сдержанно. Я, насколько знаю, там у нас всегда в комментариях кого-нибудь начинают немножечко бомбить. В любом случае, вы должны понимать, что эта точка зрения является всего лишь точкой зрения нас, православных староверов, и у вас может быть отличная точка зрения от нашей, спокойной, и мы можем взаимодействовать с этими разными точками зрения в повседневной жизни. И вообще, перед тем, как начнем обсуждать эту данную тему, я хочу сразу, появятся наверняка горячие головы некоторых наших слушателей, и я думаю, некоторые люди, судя по названию, думали, что сегодня будет тема в большей мере политическая. Но я огорчу, сегодня политики не будет. Я бы сказал, в большей степени создание древнерусских общин вообще не нуждается в каком-либо политическом коленкоре, играющем на теме нашего наследия. Поэтому имейте это в виду, друзья, и не обманывайтесь. Очень много сейчас людей и вообще структур пытается задействовать славян и внимание ввести в сторону каких-то обсуждений политических тем, где они никогда не будут иметь какое-то свое право что-то решать, но обсуждать в рамках отвлечения от насущной жизни будут всегда. Сегодня мы будем глубоко касаться темы, в первую очередь, не политики, как я сказал, а духовности. Это в первую очередь, между прочим. В первую очередь направление векторов в построении древнерусского общества. Ну и, конечно же, возможному функционированию этого общества и этих векторов в наш переходный этап от ночи сварога к рассвету сварога. Включительно, естественно. Поэтому, что, скорее всего, те, кто меня слушают, какие-то в принципе, проблески политического управления в рамках страны, в рамках общины, социальных прослоек в обществе и в рамках социализации нас, староверов, или вообще людей, тянущихся к духовности и наследию предков, какие-то проблески они увидят, наверное, лишь к концу своей жизни. То есть какие-то подвижки к этому будут. Рассчитывать на то, что все вектора, о которых я сейчас расскажу, даже если 90% наших слушателей решат воплотить в жизни, что они быстро сработают, так рассчитывать не надо, на это нужно большое умное количество времени, чтобы сформировать так называемые древнерусские общины. Я скажу в самом начале, что по большому счету, в принципе, название нашего с вами эфира, оно, ну, не совсем соответствует действительности. Закидайте меня камнями после этого. Но невозможно сейчас, согласитесь, построить древнерусскую общину. Просто взять древнерусскую, что-то не построишь. Даже если мы вот близкое к слову древнерусское построим, это все равно не будет древнерусским, это будет уже новорусским. Поэтому единственное, что мы можем сделать сейчас, это перенять и понять. Ну, на данный момент мы находимся на этапе хотя бы понимания, да? Мы пытаемся понять инструментарий наших предков для ее построения, ее, я имею в виду, общины. По большому счету, что мы с вами сейчас видим в интернете? Замечали? Мы видим огромный, просто, ну, огромнейший поток информации. Мы каждый день слушаем какие-то новости. Если у вас нет телевизора или новостей, наверняка вы заходите в какие-нибудь поисковые системы, там всегда есть сводка различных новостей, да, заголовки, и нам пытаются внедрить какие-то идеи, какие-то комментарии дают на какие-то события. Это, в принципе, даже на новости не похоже. Похоже на комментарии к новостям, чья-то точка зрения на то или иное происходящее, да. И таким образом нас пытаются вовлечь в иллюзию, что мы, ну, какие-то активные строители государства, или мира, или вообще все остальное. Тем самым отвлекая от сути. По большому счету, от сути, в которой мы должны быть с вами действительно строителями того или иного государства. Кстати, а государство ли оно? Вот, Елена, по твоему мнению, что такое государство? Ну, если исходить из самого слова, то государство подразумевает государя, то есть должен быть государь, который правит вот этим государством. Государство это народ. Ну, вот так вот я понимаю это слово. Хорошо. Тогда что такое страна? Ну, страна, это уже звучит более, так мне кажется, благозвучно. Это уже что-то утвержденное, светлое и наше. Вот. А федерация? А республика? А империя? Ну, мне кажется, это уже, наверное, позаимствованные понятия и слова в том числе. А, по большому счету, да. Но, как ни странно, именно слово «государство», где, естественно, основа этого «государь», это слово русское, славянское слово. И мы его сегодня попробуем с духовной точки зрения. Но есть, да, еще, как я заметил, есть слова «страна», например, да, там «федерация», «республика», «империя». «Страна» — это, по большому счету, и каких-то 200 лет назад это так и понимали, территория, по которой странствуют. Это не обязательно какое-то государство. Например, западные путешественники в своих очерках, вы можете найти их книги, так и писали, вот, которые 200, 300, 400 лет назад путешествовали по Московии, например, по вообще Тартарии. Они писали, вот они Рязань проезжают, они проезжают путешествие и пишут «путешествие по стране Рязанской», то есть по территории. Это не важно будет, что государство. Федерация, понятно, сейчас мы имеем федерацию, в ней есть резидент, чем она отличается от республики, не важно, но это тоже другое понятие. Империя. Империя там, где есть император. И это уже как раз-таки то, что ты, Елена, сказала, позаимствовано. Но есть одно слово, которое вошло к нам корнями, и в кровь к нам вошло, и мы это должны передавать. И правильное понимание этого слова, оно как раз-таки связано с темой создания древнерусских общин. Потому что мы должны понимать, из чего должна исходить древнерусская община и к чему она должна стремиться. Это слово «держава». Мы, в принципе-то, с вами часто слышим такие термины, да, государство, страна, федерация, республика и так далее. Мы часто слышим эти термины, и, в принципе, по большому счету, 90% из нас, я никогда об этом не задумывался, если бы, да, я, ну, не учился в аду, и мне об этом не растолковали. Я даже не понимал значения этих слов. Я использовал их в лексике бездомно. Наши предки тоже, как я сказал, использовали слово «государство». И использовали они его не так бездумно, как мы. Для них это слово означало одно, буквально. Хотите, смейтесь, хотите, не смейтесь. Но в наши предки считают, что государство – это территория, на которой пасутся коровы. Есть пастбище, а есть территория, на которой коровы пасутся. Пастбище – это вот где коров пасут. А где коровы не пасутся, а где они просто сами по себе находятся, включая коровник и все остальное, это государство. Дело в том, что слово «государство» происходит от слова «государь». И так в древности называли человека, который мог дать корову в наем, на прокорм, и получал с этого определенную прибыль и процент. Мы не будем говорить о том, как относились к людям на Руси, которые давали под процент корову, но такое есть. И даже в некоторых народных песнях мы можем это услышать. Тайна тут кроется в духовной этимологии. Если мы возьмем древнерусские образы, да, и проведем этимологию слова «государь», то образы нам дадут полную картину. В слове «государь» «го» — это корова, отсюда слово «и» — говядина. «Суда» — это суждение, суждает. И «дар» — дает. То есть «го-су-дарь». То есть, в общем-то, человек, который дал корову. Да? Ну, то есть подаренная корова. Удивительно, но на тонком образном уровне, согласитесь, восприятие – это так и есть, что нас кто-то где-то нам что-то под процент дает. Да? Кто-то вот… мы не можем эту корову взять, да, сами и пойти, мы ее берем в процент. Запомните. А если среди наших зрителей есть боксеры, то запишите. Государство – это система, где на вершине общества стоит государь, то есть какое-то лицо, неважно. Выбранная или захватившая власть, или его приближенная. То есть где меньшинство управляет большинством. А держава – это система, которая держится не на человеке, а на традиции. Ну и, естественно, в высших законах богов и предков. То есть сразу чувствуете, есть разница. Государство управляет человеком на основе его законов и потребностей, да, дает корову ему, чтобы он себя прокормил. А держава – здесь происходит даже не управление, а соединение высших небесных законов. То есть держава подразумевает, что ее мощь покоится на могуществе каждого рода. Достаток в роду, достаток в народе, достаток в народе, достаток в державе. То есть получается, что никакого светского органа держава не предусматривает. Соответственно, наши предки, которые жили в державе, они никаких светских органов управления не предусматривают. И это действительно так. Государство, оно может быть разным. Ну, например, есть рабовладельческое государство, да, есть феодальное государство, капиталистическое, социалистическое, всем нам хорошо знакомое государство, империя, да, союз, республика, религиозное государство, а есть держава. Держава может быть родовой, общинно-родовой, родоплеменной, единой, духовной. И может также быть церковью. Но церковь мы не воспринимаем как какое-то мифическое здание, которое сейчас везде строят, да, и называют церквями. Нет, это больше подходит к слову храм. Церковь – это все-таки собрание родов. И здесь очень важно вот эти понимания сейчас обговорить в начале темы, чтобы дальше мы с вами разговаривали на одном языке, и чтобы у вас появлялись, кстати говоря, вопросы. Вы, кстати, очень любите, я заметил, задавать вопросы. Теперь я задам вам вопросы. Вот напишите в комментариях свой ответ. Что вы выбираете, государство или державу? И напишите, почему. Елена, ты вот что выберешь, государство или державу? Ну, я уже в этом плане человек просвещенный, поэтому я однозначно выбираю державу. Можешь, ну, сказать, почему, просто, ну, интересно. Ну, потому что державный строй, он наиболее мудрый. И держава, это подразумевается не только какая-то отдельно взятая сторона, сторонушка, государство, это подразумевается все человечество, земля. Ну вот видишь, ты можешь выбрать государство или держава, а вот наши предки, они были, если так можно сказать, лишены выбора. Точнее, там даже вопрос выбора просто не стоял. У нас он стоит, у них он не стоял, потому как держава – это природное понятие. Оно само по себе идет по развитию. А государство, ну, это искусственно, это кто-то где-то от себя тем начал выдумывать. Ну, просто вот в таком плане. Понимаете, вопрос выбора еще не стоял потому что инглиизм нам говорит, что любая держава – это эволюция духовного, душевного и физического развития любого славяноария. Это прям вот так вот прописано. То есть, вот запомните, держава – это эволюция духовного, душевного и физического развития любого славяноария. Ну, сами посудите. Принцип, да, который есть в державе – достаток в роду, достаток в народе. Достаток в народе – достаток в державе. Он априори уже подразумевает достаточное развитие рода. А род он из чего состоит? Из семей, то есть развитых семей. А семья из чего состоит? Из родичей. И замечу, это ведь тоже развитые родичи, иначе семья будет некрепкой. Получается, что по большому счету вопрос становления державы, как я сказал, совсем не политический, а духовный. И вопрос общины, он в этом рамке этой духовности и витает. И, в принципе, вопрос выбора державы или государства – это вопрос единоличный. Мы можем выбрать, каким мы больше алгоритмом готовы, каким мы будем внедрять в поле своего действия. Ну, семья, работа, магазин, да, вот, куда я могу дотянуться, где у меня происходит коммуникация с людьми. Когда-то предшественник нашего духовного лидера, которого вы все знаете, сейчас не будем, а именно Патер Ди Святослав, сказал, что держава начинается с решения человека строить эту державу у себя в хате. Тут никакого украинского следа нету. Слово «хата» — это славянское слово, потому что раньше не употребляли, например, слово «дом» по отношению к тому, как мы употребляем. Дом раньше там вот хранили. До сих пор у старобрядцев, у некоторых целые домишки такие деревянные, особенно у северных старобрядцев, возводят и называют их домами. К чему сказал вот Патер Ди Святослав, к чему это сказал, что держава начинает с решения человека и строить эту державу у себя дома? Да потому что, проще говоря, державу митингами и тем более коллективно как-то мы не построим. Она может, ну, коллективно, я имею в виду с простыми людьми, вот этого схватил с улицы, этого, о, этот задержал, о, отлично, все, строим державу. Она так не построится. Она может построиться, только родившись из кровного родства разных людей с единым мировоззрением. Вот согласитесь, у нас сейчас разве, ну, одинаковое мировоззрение? Давайте положим руку на сердце, да, и честно скажем, мы мыслим по-разному. И живем мы в разных социальных условиях. И вроде бы мы знаем, что такое хорошо и что такое плохо. Все вредные советы читали, да, книжку такую. И мы понимаем, что держава – это хорошо, а государство – плохо. Но кто по-настоящему из нас сейчас готов положить жизнь свою на то, чтобы державу построить? А ведь это не значит, что кинуться на амбразуру, на пулемет и хоп, после смерти твоей героической будет держава построена. Это ведь большой труд. И в первую очередь даже не физически. Если бы вопрос стоял постройки державы только физического труда, ну она бы у нас уже, я думаю, мы всем миром собрались ее и построили. Нет, этот вопрос долгий. И подходить к этому вопросу будем долго. И не надо думать, что вот завтра мы проснемся и будет держава, потому что рассвет Сварога наступил. Нет. Тут зависит от нашего, каждого личного принятия решения. Хотим мы жить в державе или не хотим. Как сказал Алексей Васильевич, он сказал, не надо быть мухами, надо быть пчелами. Также написано и на фетском диске, послание нам от этрусков, от Рассена, да, если правильно говорить. Там сказано, роем живи, мы должны с вами быть роем. Но рой подразумевает, что все мы, пчелки, вышли из одного улья, мы одна семья. Как же мы сможем с вами договориться, если мы из разных семей? Мы не сможем договориться, если не будем постепенно ко всему подходить. К слову, и общину мы сейчас, скорее всего, построить тоже не сможем на этом самом этапе. Многим, я понимаю, это сейчас не понравится, то, что я скажу, но Поверьте мне, я видел много общин, из них я видел как минимум две долинные, то есть родовые, где, как говорится, не какие-то новые староверы типа нас, да, пришедшие из крестьянства, а люди, которые жили вместе, родители жили вместе, исповедовали древнюю веру первопредков, а именно родовые. Все общины, которые я видел, они практически, ну, вот, в последние 10 лет их не стало, исчезли. Вот просто подумайте, я вот сегодня читал, когда готовился к эфиру, не читал, вспоминал. Из двух десятков общин, в которых я бывал, осталось всего 3. Представляете? 3 общины из 20. И назвать их крепкими мы не можем. Одна из них на Украине, и, скорее всего, судя по новостям, которые до меня доходят, конец ее тоже довольно этой общины близок. Ее там не власти уничтожают или кто-то еще, нет. Они сами себя уходят от веры. Ну, это их проблема, это другая тема разговора. В чем же проблема? Почему эти общины не выжили? Да по той же самой причине, почему сейчас и нет державы. Все взаимосвязано. Что вверху, то и внизу. Что внизу, то и вверху. Просто эти люди, которые организовывали тогда общины, они съездили, они нареклись, они вроде как начали понимать и ощущать себя не такими, как все, начали называть себя староверами, они забыли, что основа любой общины – это семья. И именно крепкая семья. И что немаловажно, развитая семья. Эти люди подумали, что если они скреплены одними, как правило, очень поверхностными знаниями о старой вере, то этого хватит, чтобы удержать их коло единомышленников. Просто они забыли о 4 древних, или даже не знали, о 4 древних и неизменных державных основах. Где первая основа нам говорит, что обучение самоуправлению начиналось в семье, на семейном совете. Наши чада познавали азы. А потом уже, когда создавали свои семьи, там мужчины, ну то не все, ходили на собрания общин. Они забыли и о второй основе державной, что право голоса на копе имеют только главы родов, потому что они жили в родоплеменном строе. Мы про него еще поговорим сегодня. И третью основу они забыли, которая говорит, что в основе копного права правило единогласия. Ну, мы все об этом знаем, да, что такое копа, что решать в купе. И на Народном славянском радио периодически есть эфиры на эту тему. По большому счету, да, это третья державная основа, это говорит о том, что скадатай, то есть люди, которые пришли на сход, на копу, они приходили к единому мнению. И достигалось это единогласие тем, что решения принимали самые мудрые и здравомыслящие мужи, заботящие о благе общины, потому что в общине их были дети, внуки, правнуки. Если у них их не было бы, внуков, правнуков, а они бы такие сидели, мудрые старцы, то, простите, им заботиться некому. И четвертая, заключительная державная основа, которую знали наши предки, это вера. Она охватывала и охватывает все стороны жизни. Как мы знаем, вера — это не религия, это миропонимание. И мудрость, она охватывает не только организацию жизни, но и знания о мироздании. И сейчас, на данный период, мы же не всегда можем делать, как по вере нам сказано. Мы живем в социуме. Так о какой сейчас можно говорить державе? Вот когда появятся условия, тогда действительно мы сможем взять и построить эту державу. Но люди, которые 10 лет назад организовывали все эти общины и упустили эти основы, которые я сказал, а многие даже и не знали, они имеют кучу личностных, а как правило и просто даже банальных проблем в семье, называя себя староверами, пытались объединить себя с окружающими. И более того, этим самым объединением они в большей степени отталкивали себя друг от друга. Если сейчас вас, друзья мои, затягивают в какую-то общину, какой-то темой общины, какого-то вот, даже какого-то, там, я не знаю, общего труда, не теряйте время. Потому что сейчас время не строить глобальную общину державу, а время строить общину в семье. Я ведь тоже пытался в свое время строить общину. Совершал, в принципе, те же самые ошибки. Помножьте их еще на мою молодость, на мою горячесть, фанатизм, максимализм и так далее. Банально, да? Но первое, с чем сейчас столкнется человек, попытавшийся объединить и создать общину из семей, так называемых, да, нас, неустароверов, он натолкнется на то, что мужчины, как главы семьи, они просто, ну, они, ну, не смогут договориться, понимаете, друг с другом. О, поверьте, я знаю, о чем говорю, я видел даже, как люди, служившие вместе много лет, на войне, бывавшие вместе, прикрывавшие спину друг друга, пытаясь объединиться семьями, становились врагами навсегда, ровными и мстили друг друга. Это страшные вещи, хотя стремились изначально они к совсем другому. А все потому, что главы этих семей, эти мужчины, которые пытались объединиться, они не являлись главами семьи. В лучшем случае в их семьях главами были их женщины, в лучшем – дети. Скажите, ну вот ответьте мне, можете даже в комментариях написать, разве вы бы хотели объединиться с теми людьми, у которых анархия в семье? Пусть иногда и постороннему глазу невидимая. Ну, вряд ли ведь. Ну, согласитесь, ну, кто бы захотел бы с такой семьей объединяться? А если рассуждать трезво, то объединяясь с семьями, где мужчина не взял ответственность за всех, не стал главой, это непродуктивно, даже в рамках державы. Они станут либо, ну, пассивными участниками общины, эта семья, и тогда именно на вас, да, ляжет их зона ответственности, либо вообще они разведутся впоследствии, тем самым из общины минус одна семья. Значит, община становится более слабой, более уязвимой. Любомир, Любомир, ну вот я вот и да, согласна с тобой, и все-таки не соглашусь немного. Говорят, на ошибках учатся. Так вот, я согласна, что обязательно нужно начинать с семьи, да, и тем не менее, вот таким людям, которые имеют знания, возможно, проводят веду, не будут, если не будут рассказывать, как должна строиться эта община, и люди не будут пробовать этого делать, хотя бы начиная со своей семьи, складывать с другими семьями, то тогда откуда же возьмутся далее эти общины? А, ты говоришь, не тратьте время. Я поясню. Не надо. Ну да, я правильно. Я считаю, что тратить время на это бессмысленно, потому что большинство людей, 99%, даже практически все, я думаю, включая тебя, мы наталкиваемся на определенный ряд семейных проблем, где ну, мы не можем договориться со своими домашними по ряду вопросов. Ну, то есть, по большому счету, мы стремимся к общине. Община подразумевает под собой копное право, но у нас в семье копного права нет. То есть, в любом случае, мы приходим и строим общину, не наведя порядок у себя в семье. Ну, ведь так, Елена? Или я не прав? Или как-то по-другому сейчас в обществе? Все верно, все верно. Именно поэтому мы должны начинать с семьи. Мы одновременно и налаживать семейные отношения, и делать дела общественные, пойми, разве нельзя? То, что я говорю, это точка зрения моего опыта и точка зрения вед, и все. Веды не являются чем-то априори, вот надо делать только как там. Вы можете попробовать, пожалуйста. Я пробовал, пробовали мои соратники. Ну, на данный момент очень много, даже возьмем, не будем брать староверов или родноверов, возьмем ту же, скажем, анастасиевцев, да, возьмем, приверженцев книг Мегре. Ну что, там много общин, что ли, осталось? Ну, можно по пальцам пересчитать те общины, которые остались общинами, да, та же община Ковчег, например. Я знаю не понаслышке, у меня есть знакомые из общины Ковчег, какие там внутренние интриги. Эта община довольно большая. Все потому, что мы занимаем сейчас разные социальные положения. И у нас разные семьи, разный уклад. Раньше уклад был един. Если мы действительно хотим построить державу, в основе которой будут древнерусские принципы ее управления, а именно заповеди богов и предков, устои, совесть, мы должны в первую очередь воспитать эти принципы внутри своей семьи. Понимаете? Просто перед тем, Лен, как строить общину, мы должны укрепить семью и заиметь вес. Без этого просто что-то делать бессмысленно. Ну скажи, ну, ты бы захотела быть в обществе, где собрание мужчин пришло, и что-то, какие-то решения принимают, но в семьях у них женщины и дети их не слушают. Ты бы хотела жить в таком обществе, ну вот где бы мужчины... В принципе, мы сейчас в таком живем. Ты знаешь, конечно, я бы не хотела, но я тут... Любой бы человек. Но я тебе тут могу сказать, что очень многое все-таки зависит от женщины. И если женщина осознает, что ее сила в ее мужчине, ее жизнь, ее мудрость направлена на ее мужчину, то тогда и мужчины станут уважаемы и детьми, и женщинами этого рода. И понимаешь, и анастасиевцев все-таки есть за что уважать. Они шагнули в это непознанное. Они шагнули в это непознанное, и они показали вот сейчас, вот как, что можно делать, а что не нужно делать, ошибки какие-то, и понимаешь? И вот это вот и есть на ошибках учатся, на мой взгляд, так. Подожди, понимаешь, можно рассуждать. Да, они попробовали, они молодцы, у них ничего не получилось. Если мы еще пару раз так попробуем в это столетие, то от нас просто ничего не останется. Я уважаю анастасиевцев. Я знаю очень много хороших людей, естественно, у меня, как и у всех, потому что есть очень схожих ряд моментов, да, с движением Анастасии, с движением Мегре, которые нас объединяют. Но, тем не менее, я замечу, что они как раз-таки показали, что ничего не получается. И здесь нужно разбираться. Ну, конкретно, я не вижу ни одного положительного примера. Я не знаю ни одну общину анастасиевцев, а я же в этой теме копался, мы все копались, я думаю, все, кто хочет переехать на Землю, в принципе, да, это как виток следующего развития, мы все копались. И никто мне не назовет хоть одну успешную общину. А если и назовет, эти общины мы все знаем, и если мы начнем их предметно разбирать, то мы посмотрим, что по большому счету от какого-то дачного поселка с уклоном в эзотерику они ничем не отличаются. И не факт, что дети их будут поддерживать их движение. Наша же задача, мы сейчас говорим о древнерусской общине, о той общине, из которой дети будут выходить и строить следующую общину. И дети, которые будут строить державу дальше. А здесь, вот ты, кстати, правильно, очень хорошо сказала, мне понравилось, что ты говорила за женщин. Первое правило, что вообще в любомудрии, это мужчины говорят за мужчин, а женщины за женщин. И давай я, наверное, скажу теперь за мужчин. Меня очень часто мужчины спрашивают, как сделать так, чтобы меня в семье все слушали. Да все просто, друзья. Если я прихожу на копу, представим гипотетически, и меня должны все выслушать, все должны выслушать мое мнение. Но почему-то они его слушать не хотят. Да потому что меня моя семья не слушает. А почему семья не слушает? Да потому что я себя внутри не слушаю. Я с собой внутри не могу договориться. Это идет борьба, война. Естественно, война в семье. Естественно, дальше это противопоставляет себя тому социальному обществу, в котором мы живем. Я понимаю, Лен, что очень хочется верить в то, что мы сейчас построим древнерусские общины. И я всем, кто действительно все-таки рискнет и попытается, желаю успеха. Но я вам могу сказать одно, что я попытался, у меня не получилось. По тем, по иным причинам. Я провел многолетний анализ. И тем более, это же не только у меня там община. У меня было две общины. Одна была на Таймыре, а другая в Забайкалье. Вот. На Таймыре еще все нормально закончилось, а вот в Забайкалье нет. Ну, не суть. Ну вот смотри, ты же получил опыт, а это ведь самое главное. Если мужчина и женщина объединят свои усилия, свое мужское и женское соединят, как ты правильно сказал, в семье, и учтут тот опыт, который на данный момент имеется, вот у тебя, у других там общин, да, учтут его и начнут исправлять эти вот недоделки, ошибки какие-то, и пойдут по этому пути, то их дети уже учтут опыт своих родителей и пойдут лучше. И так она выстроится, эта общинность. Это большая ловушка, смотри, Лен, большая ловушка. Ты сейчас сама сказала, что если мужчин с женщинами объединить, они выстроят какое-то, да, общее понимание, сделают работу над ошибками, а дети их начнут. Понимаешь, дело в том, что никого объединять не надо. Главная задача сейчас у нас не общины строить, а семьи крепкие создавать. У нас нету семей. Посмотри на улицу, сколько имеет детей средняя русская семья. С кем вы будете, ты просто мне скажи, какие дети будут воплощать ваши вектора, если эти дети не родились, если не были созданы благоприятные условия. Хорошо, народили кучу детей, есть же такие случаи, когда многодетная семья и половина из них, детей вышедших, отсидели в тюрьме, либо где-то еще погибли. Понимаете, здесь нужна духовная основа. Я все-таки продолжу, потому что сейчас, может быть, ты изменишь свое мнение, а если не изменишь, ничего страшного, разные мнения нужны, разные мнения важны. Конечно, продолжай, продолжай, мы слушаем. В любом случае, мы идем одной дорогой к одной цели, пускай у каждого, знаешь, как зрение разное есть, у кого-то минус 3, у кого-то минус 5, а у кого-то 100%. Вот. Я что хочу донести, что перед тем, как строить общину, нам нужно укрепить семью и заиметь вес, чтобы у мужчина имел вес. Что это значит? Слово, чтобы его было весомым. Тогда его все будут слушать, и тогда на копии его слово будет иметь вес. Я всегда говорил и говорю, мужчина всегда прав и всегда виноват. Мне так часто мужчины вообще жалуются, что вот женщины в семьях верховодят, там вот такие, знаете, генеральши с погонами. Вы мужчины, я к мужчинам, короче, вы сами им передаете эту власть. Нормальная женщина, поверьте мне, никогда просто так не возьмет власть в семье в свои руки. Она ей просто не нужна. У нее просто такой потребности нет. Ладно, чтобы было проще, давайте по любомудрию, да, скажу. Вот как в любомудрии это есть, в наставлениях жреца Любомира. Был такой древний жрец, в честь него и назван, в принципе, день свадеб Любомира. Так вот, запоминайте. У женщины есть три свойства женственности. Сейчас, конечно, ладушки, которые меня смотрят, закидают камнями через монитор. Первое женственное свойство – это любить. Второе женственное свойство – быть любимой. И третье женственное свойство – обостренное чувство выживания. Когда вы, мужчины, удовлетворите эти три свойства женственности, то вас, женщины, начнут слушать. А значит, и семья будет крепкой по вашему вектору. Женщина может вас любить, вы можете ее любить, но если она видит, что вы не справляетесь с вопросами выживания, она эти вопросы будет брать на себя и решать их может. Конечно, может быть, не так эффективно, но решит. Все будут живы, здоровы, накормлены, а муж будет недоволен женой. Здесь не важно, верит эта женщина в богов или предков. Да пусть тысячу раз она вас даже сектантом считает. Есть таких куча у нас случаев, когда мужчина верит в богов и предков, а жена нет, да? Она вот вас считает сектантом, но она вам слова против не скажет, если вы будете все эти три свойства ее удовлетворять. Сейчас все подумают, конечно, не про то, но вы поняли, что про удовлетворять я имею в виду. Хотя и здесь тоже очень важный вопрос в семейной жизни. Вот на чем строится держава? На общине, да? Где крепкие рода имеют крепкие семьи, где мужчин слушают женщины, а дети, по общему примеру, слушают тех, кто старше, и все. Вы поверьте мне, и тебе, Лен, тоже скажу, лучшие общинники – это дети. Это мне сказал человек, который в родовой общине воспитывался, в долине. Все просто. Не надо пытаться что-то… Мы можем не знать, как правильно объединиться. Мы можем не знать, как правильно работают алгоритмы коммуникации между людьми. Мы можем не знать социальную психологию. Но мы можем делать автоматически то, что делали предки. Народить много детей, воспитать их в традиции на своим примером. А общину они уже сделают, не переживайте. У них это естественный процесс будет. Они просто будут в этом нуждаться, как в сегменте выживания. К сожалению, сейчас даже в среде староверов иметь двух детей, это, типа уже так хорошо, вот двух детей я имею. Вы знаете, я вам проще проведу, чтобы было понятно, я проведу аналогию с различными учебными заведениями. Вот если у вас один ребенок, то считайте, вы закончили только 9 классов, у вас неполное среднее образование в школе. Ну, то есть вы вот одного ребенка родили, вы 9 классов закончили. Если у вас трое, то вы закончили ПТУ. Ну, а если больше 5, там, то тогда вы закончили уже институт. Вот напишите сейчас в комментариях, какое, согласно этой аналогии, у вас образование. И все сразу станет понятно. Любомир, да. Ну вот я, как человек, окончивший 9 классов, и я тоже, кстати, хочу тебе сказать, что все-таки вот ты сказал такую фразу, что женщина должна слушать мужчину, да? Я бы добавила, что и мужчина, и мужчине необходимо слушать женщину, потому что они очень хорошо и сильно дополняют друг друга, а женщина иногда видит гораздо шире, чем мужчина, и может его, ну, тихонько в кругу своей семьи, в своем пространстве... И задевая его самомнение, да? Да, да, да, направить именно туда, куда вот нужно тебе сейчас. Миленький, ну ты вот... а может быть, вот это попробовать? А как ты думаешь, а может, туда надо? И миленький, вот тут вот он да и нащупает этот свой верный-то ход. Вот. Конечно, конечно, ты абсолютно права. Но смотри, если с точки зрения мы говорим мужчина, которого слушает женщина, он априори должен этот вариант учитывать. То есть если настоящий мужчина, да, глава семьи, он должен выслушать мнение всех, абсолютно всех. Вот у меня, знаешь, я на самом деле, может быть, сейчас тайны своей семьи расскажу, да, как у меня вот в семье устроено. Мы же оба в традиции, да, супруга моя Радослава. Я стараюсь внедрить алгоритмы КОПы внутри этого. Иногда мне, ну, я думаю, каждый хочется вот бухнуть кулаком по столу. Несмотря на это, иногда даже я бухаю кулаком по столу, но потом начинаю обсуждать, потому что думаю, ну ведь она может быть права. А как, почему может быть? Она же тоже, у нее есть свой опыт. И, естественно, нормальный мужчина будет свою женщину слушать. Это не значит, что ты будешь решением, ты можешь принимать и сам, но выслушать. Мнение и учесть его ты должен. Обязательно, особенно это в тех вопросах, которые касательно комфорта жилья, вопросов, которые касаются ее непосредственно, да, ее комфортного проживания. Тут без этого вообще никуда нельзя. Многие думают, что вот образ такой, вот я сказал, так наших предков не было. Поверьте мне, там не было «я сказал», там мнение каждого члена семьи учитывалось. И, соответственно, женщина, как моя вторая половина, как моя ладушка, как мой заместитель, да, создающая бережный круг и хранительница семейного очага, она имела весомое слово на семейном совете, уж весомее, чем дети. Вот отвлеклись немножко, да? Да, согласна. Ну, отступление было такое... Хорошее, доброе, поэтому продолжаем. Важное, важное, я бы сказал, да, чтобы нас правильно поняли. Ну, вот в комментариях там написали наверняка, да, что какое они образование имеют. В принципе, по этим комментариям, в принципе, должно быть понятно, где нужно строить общину, в семье. Мы часто ведь с вами употребляем такие слова, как вот, я разные сказал, но вот еще одно слово, родина. Вот как, по твоему мнению, чем отличается, Елена, слово «родина» от слова «держава»? Как я уже сказала, что «держава» подразумевает весь мир, планета Земля. А «родина» – это где наш род находится. Да, рода, объединенные народом. Ну, даже вот так вот, народность определенная, родина. Ну, хорошо, это по большому счету верно. Если говорить более точно, то родина – это территория, на которую мог человек, живущий, да, там, за сутки обойти, то есть за 16 часов. Что это значит? Это территория, которую вот этот круг, который он мог сделать, да, за 16 часов, он облагораживал эту территорию, и его соплеменники облагораживали. И, в принципе, мы сейчас не о создании древнерусских общин должны думать, а о родине, а точнее о том, как облагородить эту территорию, хотя бы территорию маленькую в семье, в рамках своих коммуникаций. Начинать нужно с себя. Чтобы тебя слушали в семье, ты должен научиться слушать себя. Тогда можно будет превратить свою семью, очень важный сейчас момент, в семейный союз. Да-да. Мы с вами сократили это понятие до одного слова – семя, и все. Мы говорим семя, ну, семья, семя и я, да, имея в виду, что семь представителей рода будут сидеть за одним столом. Но у нас не так, у нас просто осталось семя. Нам нужно это взрастить до двух образов крепких семейных союзов. Хотя семейный союз уже само по себе подразумевает объединение, объединение своих домашних. Вы просто подумайте сейчас, чем объединить их семьи. Если у вас маленькие семьи, то думайте уже сейчас, потому что именно ваши, скажем так, дети маленькие, они вполне возможно смогут создать не просто семейный союз, а родовой союз. Это еще одна ячейка в обществе державы. Запоминайте, человек, да, ас, семейный союз, родовой союз. Что такое родовой союз? Родовой союз – это одно древо по отцовской линии от пращура и до нынешних правнуков, сыны, внуки, правнуки, то есть потомки. А вот их внуки уже потом создадут племенной союз. Еще одна прослойка социальная в управлении державой, племенной союз – это объединение с другими родами. То есть, ну, племя образовывается. И тогда ваши потомки будут уже не просто родственниками между друг другом, как мы сейчас, например, являемся дальними родственниками, ну, бывает, даже не общаемся. Они будут являться соплеменниками. Запомните. А боксеры запишите. Запишите, что род – это структура, которая объединяет все семьи одного рода по отцовской линии. Племя объединяет всех братьев и тех, с кем породнились, а племенной союз, когда несколько племен объединились. И именно это строит державу. Есть еще там понятие церкви, но мы его сегодня обсуждать не будем. Это важно. Когда у вас получится сделать древнерусскую общину у себя в семье, то просто возьмите и внедрите туда алгоритмы наших предков. То, что наши предки называли родовой устой. И да, этот устой дошел до нас, он бессмертен. Елена, можно, да, я его зачитаю, этот родовой устой? Он небольшой, я думаю, всем будет интересно послушать. Там да, все да, конечно, конечно, конечно. Вот просто послушайте, что говорит нам родовой устой. Каждый род должен развиваться и умножаться. Любой мужчина, прежде чем создать свою семью, должен стать хозяином. Каждый должен выбрать дело по душе и вкладывать душу в дело, которое он выбрал. Слово старшего в роду непререкаемо. В каждом роду должно быть взаимопонимание и взаимоподдержка. Все, что делается, делается для рода, а не для себя. Каждый совершенный, прошу заметить, несовершеннолетний, каждый совершенный вносит свой вклад в развитие рода. И на каждом совершенном лежит ответственность за все его слова и деяния. Если ты не будешь помогать сородичам, то кто будет помогать тебе? Это предки нас вопрошают в родовом устое. Каждый муж обязан защищать свой род, а каждая жена обязана сохранять род. То, что наполняемо, то неотлучаемо. Нам родовой устой. Твое отношение к старшим есть отношение к тебе, младшим. Всякий в роду направляет свои деяния на процветание рода, на умножение его добра, на усиление его крепости, на умножение его многолюдства. Главная цель в жизни родовича – процветание рода, его защита и приумножение. Следует помнить каждому, самое главное в жизни – это сама жизнь. Превыше жизни может быть только долг. Малых лет чад своих приучай к трудолюбию и к правильности речи. Любое деяние, в кое вложена душа и направленное на благо рода, не порицаем. Совесть, любовь и вера сохраняют роды от гибели. Защита родной земли, кое полито кровью и потом предков, есть первейший долг каждого мужа из родов великой расы. Ибо земля сия всегда накормит, приутит и сохранит. Кровь брата – твоя кровь. Кровь брата – твой кровь. Род брата – твой род. А посему заботьтесь и сохраняйте сие единство. Все, что создано в роду, принадлежит роду. Все, что создано общиной, принадлежит общине. А то, что создано природой, принадлежит природе и никогда не будет собственностью человека. То, что собрано в роду, раздели на четыре части. Одна часть роду, часть богам, часть природе, часть времени. чтобы исполнить долг. Каждый должен созидать. Чтобы научиться созидать, нужно научиться любить. Чтобы научиться любить, нужно научиться понимать. Чтобы научиться понимать, нужно познать мудрость рода. Храните то, что дано вам природой вашей, и не изменяет, и не искажает. Не отвергайте богов, вам неведомо. Не хулите их, а храните и почитайте древних богов. Вы не знаете, братья, я не знаю, как у вас, друзья мои, а у меня мурашки по коже, когда я вновь и вновь читаю родовой устой. Я будто чувствую, что стена из предков стоит за моими плечами. Объединив этот родовой устой с заповедями богов и предков, мы родим тех, чьи правнуки построят державу на нашем кродном пепле священных рощ. Все, кто сейчас меня смотрит и слышит, или будет смотреть этот эфир в записи, просто сейчас повторите за мной. Отец мой и мать моя, братья и сестры мои, пред вами стою я с открытым сердцем своим и чистыми помыслами. Вы – сила и мощь рода моего. Вы – слава и мудрость рода моего. Вы – вечная помощь во всех созидательных деяниях моих. Да пребудем мы вместе в жизни нашей и в деяниях наших. Ныне и присно, и от круга до круга. Так обысть, так и си. Возьмите этот родовой устой и внедрите их в свои семьи. Это будет большое благо для тех, кто будет строить державу уже после нас. Да, действительно очень мощно. И пока я это слушала, мне помимо того, что ощущалась вот огромная сила, о которой ты говоришь, еще очень хотелось плакать. От того, что я понимала, задавала себе вопрос, где живем мы и как мы живем вообще. То есть вот эта вот колоссальная разница по поводу того, что как оно должно и как оно есть. Елена, солнышко, мы имеем то, что имеем. И мы родились тогда, когда родились. Мы сейчас должны просто делать то, что должны. И тогда у нас все обязательно получится. Несмотря на все препоны, которые нам ставят. Представляешь, насколько нас обтесывают. Мы должны быть волками в эпоху волка. Мы должны быть санитарами. В этом наша задача. Мы порубежники. Так было всегда и так будет. Мы уже начали строить державу, когда начали записывать этот эфир. Мы уже начали строить общину. Просто начать нам нужно с малого. Начать с себя, со своей семьи. И тогда мы действительно будем продуктивны. И я всем желаю именно этого. Начинать с семьи. Найти вот это вот. Создать эту семейную идею, семейный союз. У нас у каждого есть семья. Ну, не у каждого, у кого-то будет. В любом случае. И даже если вы думаете, ну вот, уже дети мои выросли. У вас наверняка есть внуки, правильно? Есть правнуки, правильно? Влияйте на них. Внедряйте эти алгоритмы. Потом вы будете со славе наблюдать это все. Будете наблюдать на своих потомков и радоваться, как сейчас предки смотрят на нас и радостно улыбаются. И вот вместе с этим замечательным посылом я предлагаю сейчас перейти ко второй части нашего эфира, потому что сегодня, как никогда, поступило очень много вопросов в чат к нам. И мы все еще их продолжаем принимать на ресурсах Народного славянского радио. Это сайт radioslavradio.org и канале youtube.com/slavradio. Как, ты уже готов перейти к ответам на вопросы? Всегда готов. Давай. Хорошо, тогда, Евгений, пожалуйста, отбивочку и переходим ко второй части. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем эфир на Народном славянском радио. Напомню, что сегодня по одному из календарей 14 октября 2020 года, среда. В нашей виртуальной студии находится Любомир Таймыр, я ведущая Елена Андреева. Тема эфира – создание древнерусских общин. Вопросы на ресурсах Народного славянского радио, сайт радио slavradio.org, канал youtube.com/slavradio принимает Светлана Большакова. За пультом Народного славянского радио Евгений Роденко. Начинаю вторую часть нашего живого эфира, и сейчас Любомир ответит на вопросы, которые поступили к нам в чат. Первый вопрос от Андрея Дубовика. Существуют ли сейчас такие общины? Древнерусские общины? Ну, видимо, да. Существует то, что от них осталось. На данный момент в мире существует, если брать долинные родовые общины, в которых изначально жили по родовому устою, не только именно по древнерусским основам. Одна из них находится в России, вторая находится на территории бывшего СССР, да, Казахстан Республики, и третья находится в Древиде. Все эти общины, в них живут потомки тех, кто когда-то, и не все в этих общинах уже являются даже староверами. Ситуация довольно патовая, видимо, исход уже предрешен. Но, тем не менее, мы-то есть и существуют, скажем так, алгоритмы преемственности. Сейчас эти общины просто выбирают, кому эту преемственность передать дальше. В любом случае, это все отголоски ночи Сварога. Раньше на территории уже к 1924 году община староверов была даже в Москве. Ну, не в Москве, а в Московской области. В 24-м году ее уничтожают. Там долгий тоже период. И также то же самое приблизительно вот в период последние 200 лет случилось и с общинами города Тара, например, там была тоже очень сильная. И в других общинах. В том числе знаменитая община на Чукотке. Она прожила до 40-х годов. А вот те общины, которые уезжали во время революции, до революции, которые, я знаю, что находятся и находились в Канаде, в Америке, что ты про них можешь сказать? Смотрите, по большому счету, мы же не старообрядцы, нас многие путают. Это у старообрядцев случилась такая массовая миграция, да, там. Их даже называли старообрядцы-прыгуны, там казаки-некрасовцы, те же старообрядцы, да, те еще в 1700-х годах в Турцию побежали. Есть три направления, если мы говорим про заграницу, куда эмигрировали именно староверы, исповедующие индуизм. Это Дравидия, ну, Индия, потому что там была довольно крупная община, и там они, в принципе, довольно быстро растворились. Даже если сейчас брать одного из моих учителей, Сварги ему Пречистой, Богуслава Дравицкого, у него даже в физике были изменения, он не был белым человеком уже, в нем прослеживался какой-то славянский след, но впоследствии нужно уже было как-то между собой не смешиваться, а ситуация была вот такая. Была очень крупная община на территории Австралии и Северной Америки. Вполне возможно, что в Северной Америке до сих пор есть наши. Вполне возможно, что именно оттуда у нас и кто-то и появился и в Бразилии тоже, да, в Южной Америке. Также не забываем, что очень сильная община была на территории Чехословакии. Сейчас их потомки, некоторые из их потомков, есть там тоже новая кровь уже, которая так же, как мы, только познакомились с темой. А есть все-таки там ребята, которые издавна славят богов и предков, как их в виду учили, как говорится. Вот это вот есть на территории сейчас Словакии, если я правильно говорю название страны. В общем, тех людей, которых словаками называют. просто там очень сложно. Не Словения, Словакия, да, по-моему, все-таки Словакия. То есть сумели все-таки сохранить, да, такие общины? Ну, вот очагами. По большому счету, в Северной Америке они уже ассимилировались. Ну, старики еще не все поумирали. Я знаю, что дети уже все, они не поддерживают веру предков. Они ушли кто куда. Вот. Вот Словакия, Казахстан. Самая на самом деле сейчас многочисленная община, если брать из долинных родовых, это Асгардская весь и Северный Казахстан, горе Алтая, Сибирский гор. Хорошо, идем дальше. Виталий Микеров пишет про пост во время славяно-арийских праздников. Угу. Пост соблюдается, особенно при святый пост Е? Нет, во время праздников посты не соблюдаются. Единственное, кем могут соблюдаться посты, это, ну, это опять же в древности было, это только кудесниками. Но опять же, они праздники как таковые не справляли в эти дни, если они исполняли свои богослужебные обязанности, они именно как кудесники, они продолжали поститься. Вот. Не соблюдают пост во время праздников, не соблюдают пост беременные, не соблюдают пост старики и старицы, дети, караульные, которые находятся на службе, и люди, которые странствуют. Ну и также, давайте без фанатизма, не соблюдают пост люди и те, которые физически вкалывают каждый день, такие как шахтеры, грузчики, комбайнеры и так далее. Люди физических профессий, ну, они могут соблюдать пост, но это будет патово для их физического тела. Поэтому к постам нужно относиться не как христиане, вот, фанатично, нет. Должны вдумчиво ко всему отнестись. Создайте себе условия на время этого поста. Сходите в отпуск. Лейла Рябовичева продолжает тему про пост. Пишет: «Здравия. Расскажите про пост. Совсем ничего не есть, только воду или какие-то виды пищи не стоит употреблять». Нет, ну мы же с вами говорим конкретно сейчас, я так понимаю, в рамках святого поста. Во время святого поста нежелательно употреблять мясную, рыбную, жирную, белковую пищу. Ну, такие яйца нельзя, масло, молоко, острую пищу не употребляют. Что можно кушать? Можно утром и вечером овощи, фрукты, чай, кашку, например. Ну, вот едим кашку. Мы едим кашку, простую кашу на воде. И чай пьем из чабреца. Можно различные травяные чаи, главное без молока. Для чего святой пост? Для того, чтобы мы подготовили свое я и тело к переходу на ранее консервированную пищу, там, на малосольные огурчики, на помидорчики, чтобы мы организм свой подготовили, нам нужно его почистить. И пост как раз-таки этим и занимается. Он, правда, чистит не только наше с вами физическое тело, но еще и духовные, все остальные телеса. Как мы знаем, у нас 9 телес, и пост – это вообще руническая аббревиатура, которая так и читается. Полное очищение собственных телес, на конце стравится «ер», известный сейчас как твердый знак, что означает «сотворяешь». Полное очищение собственных телес сотворяешь. То есть сотворяем полное очищение телес. Пост. Виталий Микеров, реплика. Первое государство… это будет следующая реплика. Страна – это на поверхности недвижимости, если расшифровать примерный смысл. Что-то я немножечко не понял. Страна – это на поверхности недвижимости, если расшифровать примерный смысл. То есть дом на фундаменте – это может быть страной. Затрудняюсь ответить. В общем, страна. Я тоже не совсем поняла, честно говоря. Ну, в общем-то, возможно, страна, Лен, ну смотри, это страна, по которой странствуют, странники ходят, они странствуют. Если мы, например, я не шучу, действительно, вы сейчас посмотрите европейских путешественников, они там вели часто дневники, свои блокноты, они так и пишут: путешествие по стране такое-то. По Рязанской. Разве Рязанская страна какая-то у нас была в 1400-х годах во времена Ивана Грозного? Разве была? Нет, не было. Человек имеет конкретно территорию. Он, вот, территория в рамках Рязани, да, вот страна Рязанская, страна Московская, сторона, она и страна, территория, по которой странствует. И далее Виталий продолжает, реплика. Первое государство вообще было создано в Индии, если так посмотреть. Я не согласен. Это, нет, эта реплика не имеет под собой никаких ни альтернативных исторических данных, никаких официальных исторических данных. Так можно сказать про любую страну. Если мы говорим про духовную этимологию слова «государь», то коровы были везде практически, на территории северного полушария, экваториального и даже южного. То есть достаточно много коров везде было. Ну что, везде, где коров давали в найм, там было государство. По большому счету, в большей степени держава, как вот единица держава, просуществовала только на территории Великой России самое большое количество по времени. А, еще и Исландия. Все. Остальные все уже становились, ну, в рамках государства. Но нельзя говорить, что слово «государство» не использовалось на территории Великой России. Использовалось. Просто для наших предков не было это понятием какого-то государственного строя. Ну, дал ты человеку в найм корову, дал. Он там тебе продуктами обратно заплатил. Молока часть отдал с этой коровы. Ну, это ж твоя корова. Его так вот и называли государь. Государствовал. Государствовал. Идем дальше. Жанна, реплика. Вера – это ключ. И по совести будет, и суд не нужен. Абсолютно согласен с Жанной. Более того, никаких судов даже придумывать не надо, если общество живет по вере. Там просто будет видно сразу, живет человек по вере или нет. И все. Никакой суд. Суд – это в любом случае оценка. Оценка правонарушения, оценка чего-то. Я не говорю, что надо исключить суды там или что-то еще. Нет. Мы должны внедрять сейчас, даже не бороться с той системой, которая наводится, а внедрять в нее древнерусский алгоритм. И это, к сожалению, не популярная сейчас точка зрения, но единственно возможная на данный момент. Мы уже все же перепробовали алгоритм. Революции уже были, то было, это было. Единственное, что мы можем, это потихонечку внедрять. Да, это не быстро. Но мы можем приблизительно из Российской Федерации лет за 300, если мы возьмем в рамки себя, своей семьи, если мы будем владеть собой, владеющий собой владеет миром, мы сможем за тройку столетий из Российской Федерации построить державу. Ну, это возможно, ребят. Просто это долго, это не так, как вы рассчитывали, увидеть эту державу при жизни. Нет, так не получится. Нужно будет потрудиться, подготовить почву для своих детей. Ну ничего, потом переродитесь уже в державе. Это хорошо. А вот жаль. Сегодня у нас очень много реплик. Сразу видно, что слушатели хотели включиться в наш разговор и вот шлют свои тоже слова, свои посылы. Итак, Виталий Микеров. Большая ошибка – это когда в общине стали применять принцип «разделяй и властвуй». Есть же такой принцип: не можешь победить, возглавь, а дальше уже внутри делай, что хочешь. Вы знаете, большой ошибкой, одной из самых больших ошибок в общине была, это то, что люди были неискренни, неискренны по отношению друг к другу. Во-первых, я сейчас назову главные такие препоны, почему. Я уже называл, но по большому счету, если говорить предметно, то это разное социальное положение. Кто-то богатый, кто-то нет. У кого-то зависть из-за этого. Кто-то может себе позволить там построить дом трехэтажный, о котором ты всегда мечтал. А кто-то не может построить, но живет рядом. И вроде бы это мелочи, но постепенно они съедали и съедают. Очень много неподготовленных людей. Ну, ты ж не будешь как, ты вот... Вот я тебе запрещаю, вот, кстати, банальный пример, да? одна община, я знаю, купила общий УАЗик, буханку. Ну, им надо было там по своим кухням. Они разругались из-за этой буханки, пух и прах. Другие вообще дошли до того, что начали друг друга нагайками наказывать. У них был действительно совет, где они решали, вот сколько этому вот сыпать нагайкой, сколько этому. И каждый там ударом нагайкой по заднице вносил свою лепту в развитие общины. Понимаете? И этих общин уже давно, конечно, нет. Но вы представляете сам вот этот парадокс. Хотя люди все знакомились на праздниках, были славянами, хотели возрождать родину. Что из этого получилось? Хотели как лучше, получилось как всегда. Потому что не было внедрения древнерусских алгоритмов. Если бы мы их внедрили, вот этот родовой устой, на самом этапе в начале создавания своей семьи, а потом эта семья пришла в общину с этими уже работающими алгоритмами, таких вопросов бы даже не стояло. Никто бы и не делал, разделяя властвовать, потому что не было бы власти вообще, была бы влада, и жили бы все в ладу. А вот как ты думаешь, уравниловка имеет какое-то отношение к общинности? Нет, не имеет отношения уравниловка к общинности. Все равно есть строгая, в родовом устое все равно прописана строгая норма преемственности. Преемственности слова, преемственности поколений. На Руси всегда судили по делам. У кого дела шли хорошо, молодец. Никогда вот так вот. Все одинаковые. Нет. Такого никогда не будет, во-первых. И такое общество, оно обречено на гибель. Все равно все мы разные. И всех у нас разные возможности. Мы рождены в разных чертогах, в разных залах. У нас у каждого своя кастовая предрасположенность. Мы должны... Поэтому сейчас вообще не объединиться очень будет тяжело. Нам нужна семья крепкая. Нет семьи крепкой всего. Сколько, даже если вы CV делаете, что у вас крепкая семья, даже если жена ваша наиграна, но слушает вас, это все прочухается сразу. Жизнь, она быстро наводит порядок везде, где есть неискренность. И вот продолжая эту тему, мы сейчас зачитаем реплику от Жанны. Верно, если мужчина не глава семьи, то как он может представлять интересы семьи на копе? Однозначно. Помимо того, мы еще возьмем, если мы возьмем все-таки традиции копы у наших предков, там не просто мужчины собираются. Там мужчины собирались, у которых минимум 16 детей. То есть, что это имеется в виду? А что они уже были дедушками, как минимум? Они были самыми старшими в роду. Понимаете? Да, там еще и роданы участвовали, но преемственное слово у них было. И, конечно, как он? А зачем он там нужен, если он не глава рода? Как я ему могу доверять? Он, если не глава рода, значит, я с ним вопросы порешал, он придет домой, а жена его скажет поступить по-другому. Это небезопасно, в конце концов. Поэтому на Руси было строго к этому отношение. У тебя должны быть дети, не один. Все должны тебя слушать. По большому счету, как практика показывает, женщина не будет рожать 9 детей от того мужчины, которого она не слушает, за которым она не чувствует себя в безопасности. Я же уже объяснял, почему женщины не слушают мужчин. Потому что они не чувствуют, что мужчина может решить вопросы выживания. Это несостоятельный мужчина. Должен решить, научиться должен это решать. Конечно, да, надо, чтобы вот сейчас в наше время нужно учиться, нужно вертеться, да, и при этом не терять принципы, жить по совести и в гармонии с природой. Да, это тяжело, но никто не говорил, что будет легко. Не получится так все, я веды прочитал, и все такое, вышел на улицу, весь мир изменился, я такой весь просветленный, боги со мной. Да еще больше тебе будет оставаться, родненький. Тебе нужно брать свою жизнь в свои руки, а потом ты возьмешь семью в свои руки, и жена тебя будет слушать, и дети тебя будут слушать, и рот еще открывать будут. Знаете, Стенька Разин, такой атаман, да, которого анафеме, до сих пор его, не помню, в какой день, в июне, там, его в церкви христианской анафеме предают. Представляете, время уже сколько прошло, а его все равно анафеме предают. Так вот, он на круге, на сходе, он всегда говорил, всегда последний. Когда там были случались жаркие споры, он в них не лез. Все замечали, что он молчал. И он брал в конце, вот все ждут его слова, он молчал. Мог, там, я не знаю, час промолчать, два, три. Мы все ждали его, ждали, когда он ответит. Могли наругать его, сказать, что ты молчишь, говори уже давай. Потому что слово его имело вес. Если в семье твое слово не имеет вес, какое слово будет иметь вес здесь на копе? А на копе мы решаем стратегически важные вопросы. Правильно? Вот и все. Поэтому да, Жанна верно говорит. Следуя в этом же направлении, задает вопрос аббат Бузони. Раскройте тему, почему мужчина сейчас не глава? Поэтому он принимать участие в копе не может. Ну, во-первых, сейчас любая копа абсурдна, потому что копа подразумевает родоплеменной строй. У нас сейчас не родоплеменной строй, а родоплеменной строй подразумевает кровное родство. Как минимум, начнем с этого. Сейчас такого нет. Родами мы не живем, кругами не живем, живем в государстве, в квартирах и так далее. Вот. Поэтому уже в рамках этих... Почему мужчина сейчас может быть не главой семьи? Ну, как правило, давайте начнем с социального, с быта. Вот как у нас в квартирах заведено? Общая территория, да? Максимум у мужчины там гаражик есть, куда он там сбегает от жены. У нас на Руси, кстати, у старообрядцев это осталось, изба делилась на две половины. Мужская и женская. И спали даже раздельно. То есть, понимаете, муж потом в гости приходил, когда надо. Вообще на кровати детей зачинали в редких случаях. В основном это амбары, сусеки. Бывали миловальные дни, когда всех детей отправляли по родне, а сами миловались, занимались любовью. Ну, это для нас занятие любовью, только там друг на друге подрыгаться, это уже там нет. Это определенные практики, методики были. Это не только обязательно что-то надо кому-то засунуть. Нет. Это целый день муж жене посвящал, и жена мужу. Вы посвящаете целый день жене? А жена ваша хочет, чтобы вы посвящали ей свой день? Целый день. Вот и все. На таких социальных принципах уже строятся вот эти понятия главы семьи. Она видит, что мужчина внутри полон сомнений различных. И вот то туда танки затягивают, World of Tanks, да, там, то сюда его там, я не знаю, стягивает какая-нибудь девка, на которую он поглядывает. А поглядывает он потому, что не понимает, зачем ему нужна супруга. В чем смысл вообще этой семьи? Конечно, она будет в нем быть не уверена. Создайте уверенность в ваших женщинах, чтобы они были уверены в вас. Тогда вы станете главами семьи, и слово ваше будет весомо. А для этого вы должны быть уверены сами, держать стержень внутри себя и быть векторами развития в семье. А женщин не надо обвинять, они тут ни при чем. Абсолютно ни при чем. Да, еще, возможно, многие хотят посвящать время друг другу, но не у многих получается. Надо сделать так, организовать свою жизнь, чтобы получалось. Это же стратегический вопрос. Это же вопрос выживания рода, выживания семьи. Мы же державу хотим построить. Значит, этот вопрос нужно решить. И все. Реплика от Жанны. После войны мужчин стало мало. Женщинам пришлось взять на себя роль мужчины, чтобы выжили дети. А сейчас пришла пора женщинам оставить бразды правления мужчине и начать доверять ему. Ну, я не буду говорить, что должны делать женщины. Я мужчина. Я буду говорить за мужчин. Ну, конечно, да, мертвой хваткой зачем держаться? В любом случае, Вот мне тоже женщины говорят, я не помню, говорила это в прошлом эфире, или мне показалось, по-моему, было там что-то похожее. Я всегда женщины мне говорят, ну а как вот верить мужчине, доверять ему, если он там лежит на диване там и ничего не делает? Ну, делай то, что должен, и будь что будет. Жена, которая стремится мужем стать, во зло великое попасть сумеет лишь незрячим взглядом. Я это постоянно повторяю. Это 7 тысяч лет до нашей эры написали. 7 тысяч лет. Представляете? Ну, до нашей эры. 7 тысяч лет назад вообще написали. Это уже, значит, были такие проблемы. Значит, женщины где-то уже мужчин не слушают. Не надо быть генеральшим. Ну, лежит на диване. Ну, а вы попробуйте. А вот там никто, ну, держите ситуацию на контроле и посмотрите, сделайте так, чтобы он увидел, что вы от всего отошли. И я вот уверен, вы попробуйте, если, конечно, ваш муж не закончен на алкоголе, не закончен моральный человек, ему придется просто подняться с этого дивана и пойти как минимум деньги зарабатывать, решать вопрос. А пока, конечно, это занимается, ему тяжелее встать. Но, с другой стороны, зачем вы выбирали такого себе мужа? Вы же выбирали подстать себе. Разве еще на первом свидании вы что-то такое не замечали, но что-то такое, что вас останавливало? Ну, вы так, ну ладно, показалось. Разве это было не так? 100% это было, как у всех. Если вы, конечно, не были на Кавказе, Украине. Да, еще вот продолжая реплику Жанны, хотела бы добавить. К нам на эфиры приходит Виктор Михайлович Минин, у которого проводились, ну, по крайней мере, до определенных событий семинары. И вот он на семинарах проводит даже такие практики, как передача от женщины власти своему мужчине. Вот, очень интересный такой ритуал происходит. Ну, это как бы в игровой форме, но на самом деле вот посыл именно этот – передать власть мужчине, именно своему мужчине, семье. Ну, у нас все попроще. У нас просто читай ведические источники, живи по ним, и все будет. Ну, кому-то, наверное, надо все-таки, чтобы вот так вот ритуалы проводили. Все должно быть. Если это есть в мире, значит, должно быть. В любом случае… Главное, чтобы это работало. Ну так на самом деле очень трудно бывает вот женщине сделать этот шаг-то. Вот до такой степени уже, да. Лен, извини, что перебиваю. Вот сразу, на этом моменте. Вы знаете, Вселенной абсолютно все равно. Трудно вам, легко вам. Вот она устроена по определенным алгоритмам. Вот если природа, по природе мужчина должен быть главой семьи, все, он должен иметь решающее звено. А женщина должна не решать эти вопросы. Все, по природе так, понимаете? А то, что вам трудно, ну это вам трудно, понимаете? Вы-то расскажете тем потомкам, которые после вас те же кармические узлы будут завязывать, пытаться их развязать. У нас сейчас, вы сами сказали все, и ты, и вообще люди говорят, что мы сейчас должны попытаться построить державу. Это подразумевает как минимум большое усердие и труд. Его нужно проявить. Легко не будет. Поэтому это да. Это будет трудно. Это будет практически невозможно. Но поверьте мне, если даже у вас не получится, вы скажете, да я делал то, что должен. Все. Вы придете к предкам потом и на суд и скажете. Они спросят, ну а что ты сделал? Я все сделал, что должен. Они скажут, ну, мы тебе вот специально такой урок послали, иди развивайся, в следующем воплощении у тебя будет крепкая семья, посмотрим. Понимаете, мы с точки зрения Вселенной, мы не должны думать о том, трудно. Я вообще, когда трудно, я всегда вспоминаю, вот у меня один из предков погиб на Миус-фронте, такой Миус-фронт, река такая Миус, это на границе с Украиной сейчас, Ростовская область, село Петрополье. Там немцы устроили большой укрепрайон. Вот он 18 лет, 18 ноября 1943 года погиб. Вот ему, наверное, было трудно. понимаете? А мне, ну как, ну тяжело, да, тяжело. Но он, главное, жизнь свою для, зачем отдал? Чтобы я здесь потрудился потом, а не сидел и думал, ну вот, это тяжело, меня вот не слушают, меня вот не понимают, как, что делать, ну не руки ж опускать, тяжело. Поэтому, дорогие женщины, наберитесь терпения и поступайте так, как должно. И мужчины, помните о том, что мужчина всегда прав и всегда виноват. И даже если ваша женщина поступила неправильно, это ваша заслуга. Это вы виноваты, и это ваш недогляд. Берите ответственность за все в жизни вашего поля. И это верно. Виталий Микеров, реплика в эфир. Иногда упрямый родич никого не слушает и говорит: «Делаем по-моему», и каждый в семье тянет единое одеяло на себя. Договориться не могут. Вопрос: как выходить из этой ситуации? Когда не знаете что-то делать, что сделать, лучше сесть и ничего не делать. Ну вот не знаете, что делать. Зачем делать бессмысленное что-то? Посидите и посмотрите эту ситуацию. Отпустите ее. А вообще, ну, явно эта ситуация возникла не просто так, да? Где-то же она была скультивирована. И вот тот момент, который последовал, точнее, тот момент, который родил такие реакции, этот момент нужно проработать. Вот. Это во-первых. Во-вторых, владеющий собой владеет миром. Начните владеть собой. Если такое происходит, значит, в вашей семье нету ядра, возле которого все держится. Значит, мужчина здесь не глава семьи. Значит, надо становиться главой семьи. Вот и все. Явно не надо участвовать в том, что все делают. Перетягивают одеяло на себя. Вы же видите, что это глупо. Зачем участвовать в глупости? Поступите по-хитрому, по-другому. Вы знаете, мы ведь все сейчас не сможем так жить. Вот. И вряд ли у кого получится, чтобы мужчина был главой семьи, женщина там вот ладушкой. Поэтому поступать надо хитро даже по отношению к себе. Где-то наблюдать, а где-то поступать. В любом случае, если твердо будет внутри вас, буква С такая, твердо есть, ваши слова будут твердо, вы будете стоять уверенно, и почва будет уверена. И никто не будет стягивать одеяло со скалы, которая будет буквиться твердо. Вот и все. Да, и так постепенно, слово за словом, тема создания древнерусских общин, как и сказал Любомир, все-таки переросла в тему взаимоотношения мужчины и женщины, построение этой дружной семьи. Но мы идем дальше, и тут реплика от Жанны. Вот когда мужчина обеспечит едой, любовью и вниманием, женщина будет спокойна, потому что мужчина предоставит ей то, из чего она сотворит уют и заботу о нем. Ну, все абсолютно так, действительно. Я же сказал, это один из критериев женственности по любомудрию. Это у женщины, у нее обособленное чувство выживания. Оно в ней заложено специально для того, чтобы как раз-таки, когда, если по каким-то причинам не стало кормильца, не стало там защиты, покровительства, мужчины не стало рядом, она смогла выжить и род сохранить. Но это, знаете, это функция для форс-мажоров. Получается, если она сейчас включена, значит, ваша женщина живет в постоянном форс-мажоре. Значит, соответственно, тут дело в мужчине. Кто ей организовал такую жизнь, что она живет в стрессе постоянно и пытается решить вопросы выживания? Вот, да, так что Снежана, Жанна, простите, абсолютно права. И еще одна реплика от Жанны. Не нужно сожалеть, как мы живем. Мы родились тут, мы проснулись. Помаленьку шаги делаем, как чадо. Важно делать шаги, действовать, путь наш творить, деяниями наши, для потомков наши. Так обысь, так и си, так обысь. Медведев, вопрос. Куда можно выехать общине, в какую страну, где будут условия для развития, ибо в оккупационной РФ это всегда чревато уничтожением, как это стало в городе Солнце, Виссариона, пример. Знаешь про такую общину? Да, конечно. Я был у Виссариона, ну не то, что я был последователем Виссариона. Я же с Красноярского края. Конечно, мы знаем все о Виссарионе, знаем о последних событиях. Кстати, пару слов об их общине. Был я 10 лет назад в ней. Это как раз-таки тот пример коммуникации, которую они выстроили, нам нужно брать. И Виссариона, его же приструнили в период коронавируса. Насколько я знаю, все его проповеди были нацелены на то, чтобы, ну, не знаю, кем он себя там почувствовал, он решил бодаться с системой по поводу коронавируса. Их же там много живет, вы просто не понимаете, это не одна община, это десятки сел, у них живут, когда-то эти села жили там простые люди, где-то даже старообрядцы жили, это на Козыре, и там десятки сел, в этих десятках сел община Виссариона, и там живут в основном виссарионовцы. Депутаты местного самоуправления – это виссарионовцы. Это участковый Виссарион, там все, там, они заняли полностью всю структуру. И им никто на них не мог, в принципе, повлиять. И на них повлияла только федеральная власть. Почему? Потому что он не отменил массовые мероприятия, призывал против там, ношения масок, ну, все это сейчас, в общем, всех этих норм, нововведений по пандемии. Соответственно, его и решили наказать таким образом. Тем более, я, насколько знаю, у Виссариона очень высокопоставленные люди в свое время отдыхали. То есть, видимо, он действительно что-то кому-то серьезно помешал. Вот. С другой стороны, если говорить про их общину, то крепче, наверное, общины я не видел вообще. В каждом городе большом Красноярского края, если ты виссарионовец, ты по каким-то своим делам там выехал, да, поехал, там свободно можно перемещаться, ты можешь уехать, приехать. Вот по новостям я там слышал, ерунду говорят. Ты выехал, тебе всегда дадут кров, тебя накормят, там у них свои общежития, хостелы есть. Даже я в одном из них спал, в хостеле как-то раз, в Курагино. Ну, это непосредственно недалеко самого их поселения. Ну, относительно далеко, конечно. У них, они не едят мясо. Да, у них странные законы о многоженстве, свое какое-то природное время, свои воззрения на Христа и так далее. Если опустить всю вот эту духовную составляющую подоплеку, да, которая, естественно, с нашей точки зрения является, ну, чем-то непонятным для нас и ненужным, то... Они жили очень долго. Они гвозди себе сами ковали, ребят. У них инструмента, вот я, когда у них прожил 3 дня, я не видел инструмента из магазина. Молотки местный кузнец выковал, бочки местный бондарь сделал. Гвозди кованые они сами делают, ножи свои. Да, какие-то, естественно, вещи из магазинов они берут, но это минимум, определенный минимум. Еда своя, все свое. То есть, в принципе, по большому счету, они большие молодцы. Я думаю, община долгое время просуществует еще и без Виссариона, и как бы она там еще и не организовалась в какую-то еще более сложную, витиеватую структуру, которую, ну, уже будет невозможно лишить какого-то духовного лидера. Причем, я думаю, они так просто не исчезнут. Там все было очень хорошо организовано. Они концертный зал себе отгрохали. Они, к ним приезжали люди, то есть большие деньги там водились. И включая, кстати, вопрос по поводу, в какую страну надо переехать. Знаете, если уж Виссарион никуда не додумался переезжать, то и вам не надо никуда переезжать. Если у вас есть община, то вы везде найдете средства коммуникации с властью. В любом случае вы должны соблюдать, так и так будете законодательство Российской Федерации. Вы что думаете, в других странах хорошие законы для людей? Да такие же те же самые. Их приходится соблюдать. Если вы хотите бодаться с системой, то хоть в какую страну езжайте, вас везде посадят. Понимаете? Тут такой вопрос с подковыркой. Вот многие люди уезжают на землю. Вот у них, вот они знакомятся с ведической культурой, все, у них вот мания начинается. Надо бросить квартиру, уехать на землю. И они берут, уезжают на землю и увозят туда свои личностные проблемы, проблемы в семье, дисгармонию внутри себя. И там у них тоже ничего не получается. И возвращаются они через много лет мыканье в год. И я на этом погорел. И многие на этом погорели. И сейчас, когда я уже, я собираюсь жить на земле, у меня есть такие планы, мы сейчас себя спрашиваем, подходим ко всему постепенно. Мы решаем свои, мы становимся, мы крепнем как семья, чтобы и там не развалиться. Мы понимаем, к чему идем. И опыт у меня уже есть, соответственно, жизнь в деревне. Я представляю, что это такое, жить на земле. Поэтому, если вы не гармоничны там, где вы сейчас находитесь, да куда вы хоть на Луну выезжаете, вы там тоже будете не гармоничны. А по поводу общины, зачем вы собираетесь, чтобы в другую страну выезжать? Я думал, общины собираются для того, чтобы держава восстановилась. Вон, я знаю, словацкая община, там праздники нормально люди не могут справлять, потому что не везде разрешено. Вы должны выстраивать свою общину, будущую, семьи. И если и рядом есть какая-то семья ваших единомышленников, да, хорошо, не ставьте никакие глобальные цели вместе с ними. Решайте с ними маленькие, например, организация какого-то общего праздника. Не знаю, на шашлыки вместе выезжайте почаще. Там, не знаю, обучение детей по одной программе, если есть такая нужда. Там совместные выезды на природу, как я сказал, потихонечку, чтобы ваши дети росли, видели, что вы один круг, вы все вместе. Начните с малого. Укрепляйте семью и хотя бы справляйте праздники с единомышленниками. Вам много не надо. Зачем уезжать в другую страну? Для чего? Мне кажется, в этом вопросе, Лен, больше ударение ставится на оккупированное государство, или как там было сказано. Да не оккупированное. Мы и есть то самое государство. Это мы приходим к государю и берем у него корову в наем. Перестаньте брать коров в наем, и не будет государя. Государя. И все. И это точно. Небольшое отступление. Обращаюсь к нашим слушателям. Хочу сказать, что те вопросы, которые не относятся к теме, будут озвучены по окончании всех вопросов. Идем дальше. Наталья Т. Любомир, но есть ли у вас какие-либо прогнозы в отношении возрождения института семьи? Ждет ли Россию возрождение в этом разрезе или пока мы дальше скатываемся? Пока мы дальше скатываемся. Вы знаете, моя задача ведь не делать анализ развития будущей ситуации, ставить какие-то прогнозы. Я не знаю. Понимаете, я могу, конечно, напридумывать вам тут что угодно, но это будет отсебятина, это будет моя личина. Я стараюсь жить согласно совести и делаю то, что должен. И вам этого советую. И советую не задумываться об этом. Что там нас ждет в будущем? Я советую задумываться, а что сейчас я имею в моменте здесь и сейчас. Я могу, конечно, предположить, что в будущем будет все хорошо. Я верю в это. Да, будет. Я строю этот мир для своих будущих потомков. Я делаю для них основу. Но пока я вижу совсем другое. Выйдите на улицу, посмотрите, как общаются дети между собой. Сделайте им замечание, вы увидите и услышите, сразу поймете ответ, куда мы скатываемся. Понимаете, по большому счету, к 2050 году мы столкнемся с очень серьезной проблемой. И в частности, староверы, родноверы, или как вы там себя называете, неважно, столкнутся тоже с большой проблемой. С проблемой, где мы потеряли своих детей. Пока мы сейчас занимались духовными поисками, мы потеряли несколько поколений детей. пока мы себя приводили в порядок. Сконцентрируйтесь на моменте здесь и сейчас. Не на прошлом, не на будущем, а на здесь и сейчас. Опирайтесь на прошлое, живите сейчас и смотрите в будущее. Ну только так, как точку. Я иду туда. Я делаю то, что должен. Тогда это действительно нас спасет. Никаких сейчас положительных моментов я лично не вижу. Это личный момент видения. Я не вижу никаких положительных моментов. Как скуривались, так и скуриваются. Как снаркоманивались, так и снаркоманиваются. Разводов больше, чем свадеб? Больше. Людей умирает больше? Больше. Ночь сварога продолжается, ребят. Если вы думали, что в 7522 лете, что-то, ну, в 2012 году, что-то случится, вот такое вот хоп, и все, мир, дружба, жвачка, нет. Вы это не почувствуете. Это, даст Бог, ваши правнуки почувствуют. А вы нет. Ваша задача делать то, что должно. Вахту приняли от тех, кто пережил ночь сварога. Вахту приняли, передали дальше. Сделали все, чтобы ее передать. Я, может быть, сейчас категорично говорю, может быть, кому-то это неприятно, но я, по большому счету, говорю честно и открыто. Я не буду вот вилять, как многие сейчас в различных славянских пабликах строят прекрасное будущее России. Мы все прекрасно можем посмотреть, к чему идет дело. Я давно уже понял, что восхищаться будущим я не буду. Я буду восхищаться настоящим. А там уже как боги повелят. Ведь они управляют нашим будущим. Понимаете? Вот я с тобой соглашусь в том, что нужно уделить очень большое внимание построению семейных взаимоотношений и воспитанию детей. И тогда оно и будет выравниваться. Маргарита Николаевна, может быть, об этом уже говорили? Я не сначала слушала. Расскажите о питании. Какой вид питания? Вегетарианское или нет? Но этот вопрос я хотела задать уже по окончании, но уже раз озвучила, пожалуйста. Да? Лен, это очень хороший вопрос в рамках темы древнерусской общины. Я сейчас объясню, почему. Сейчас это не так заметно, потому что все из форумов убежали в группы WhatsApp, в какие-то паблики ВКонтакте и где-то еще. Facebook и так далее. Но 10 лет назад многие общины, некоторые, даже на почве еды, на почве питания, они расстались, разошлись. Не стало этих общин. Какие жаркие споры по поводу еды велись у нас на форумах староверов. Там просто, я не знаю, дай людям эти автоматы, они бы автоматами друг друга перестреляли. Мясоеды сыроедов, сыроеды мясоедов, а вегетарианцы бы закидали все гранаты. Вы понимаете, это очень насущный вопрос, потому что в общине, да, вот, люди создавались, кто-то мясо ел, кто-то не ел. Но ведь можно не есть мясо, вот как у меня, например, у меня супруга мясо не кушает, я кушаю. Но она меня за это не осуждает, и более того, мясные блюда мне готовят, да, ну, как по-другому. Я ее не осуждаю за то, что она мясо не ест. Нам как бы, ну, это ее личный выбор, это лично мой, и все. Она так чувствует. Но есть же люди, которым неприятно то, что ты кушаешь мясо, и они начинают навязывать свою точку зрения, даже если по чуть-чуть. Естественно, на этом многие общины тоже погорели. Поэтому у нас, например, когда наша... Ну, мы ее так называем, община, хотя она ей по факту не является. Да, община «Мир», например, у нас в Москве собирается на праздники. Мы всегда на праздниках едим, стараемся есть в основном вегетарианскую еду. И у нас никогда нету разговоров про еду. Мы всегда стараемся эти разговоры обходить, и это табу. Потому что уже опыт такой у многих есть, и мы просто... А у нас довольно большая община, и все такие, ну... Каждый питается по-разному. Есть и люди вообще, которые сыроедят. Какое правильное питание? Главное питание – это, знаете, книги. Это хорошее питание. Это вот самое идеальное. Здравомыслие – это хорошее питание. А религия под названием, сейчас новомодное слово такое, вегетарианство, это неправильное питание. Нет, вы можете быть вегетарианцем, вы можете быть сыроедом. Это не значит, что это неправильно. Но делать из этого религию – это неправильно. Многие сейчас так и делают. Они неосознанно к этому подходят. Они это, ну вот надо. Ну что надо? В туалет тоже ходить надо. Понимаете? Нет такого стопроцентного решения. Нельзя кушать только мясо, нельзя кушать только траву. Если нет, можно, но тогда вы не будете активным пользователем этой жизни. Например, никогда йог 80-го левела не сможет забраться на Эверест. Но ни один альпинист, кушающий мясо, не сможет забраться до тех вершин, куда забрался йог. Понимаете? Наши предки всегда понимали, что по большому счету мясо кушать не очень хорошо. Но они жили в ночь сварога. Они прекрасно понимали, что еще идет остаточное явление Великой стужи, которая была 13 тысяч лет назад, во времена которой, катаклизма, времена которой 13 тысяч лет назад, люди жили в пещерах. И в Ведах так и сказано, реки и воды были отравлены. И люди ели все подряд, что можно было есть, то и ели. И ни один день, ни два, ни месяц, ни год, ни 10 лет, ни 100 тысячелетия. 2-3 тысячелетия там они такой диете были. И сейчас, естественно, а сейчас еще идет Великая стужа, остаточные явления мы воспринимаем как глобальное потепление. Мы просто оттаиваем, ребят, мы оттаиваем, мы возвращаемся к тем нормам, которые были до Великой стужи. И постепенно мы вернемся все равно к сыроедению и будем кушать. Но сейчас делать из этого вот априори правильное питание нельзя. Как и априори из мясной диеты. Вы должны подходить ко всему здравомыслию. Если вы работаете в шахте или вы лопатой каждый раз что-то кидаете, вы должны получать быстрое количество белков откуда. И как раз-таки система древнерусских постов, как, например, в которую входит Святой пост, который сейчас идет, это как раз-таки система, которая минимизирует вашу мясную диету. Мясную диету, да, неправильное, не только ж, делаешь не только в мясной диете. Мы просто неправильно питаемся. Макароны едим, да, там. Это же тоже неправильно. Но посты, они минимизируют. Они и духовно минимизируют, и физически минимизируют. А еще есть такое понятие – однодневный пост, седмица, который лучше вообще не кушать. Это тоже минимизирует. Вот оно, правильное питание. Питание без фанатизма. Не хотите кушать мясо, потому что вам противно, что животных убивают? Не ешьте. Зачем? Значит, вы уже готовы его есть. Хотите есть мясо? Или вы вегетарианец, но постоянно хотите мясо? Да кушайте вы мясо. Или минимизируйте. Кушайте рыбку. У меня есть голосовые, цикл голосовых. Вот человек, который этот вопрос задал, я ему советую прослушать этот цикл голосовых. Он называется «Мозг 2.0». Наши предки, нашу кишечную систему, в том числе систему, да, пищеварения, они считали вторым мозгом. Почему? Потому что мы каждый раз... Мы думаем, создаем образы, там мы эти образы потребляем. Любое физическое тело – это сильно уплотненная энергия. И мы эту энергию там употребляем. Так вот, у каждого физического тела, у каждой энергии есть энергоинформационная решетка. И мы со своей энергоинформационной решеткой, когда кушаем, например, мясо, не все проходит у нас, не все проходит. Когда мы кушаем рыбку, например, уже там больше проходит образов. Когда мы кушаем пищу травяную, уже лучше проходит. То есть с духовной точки зрения, да. Но с точки зрения выживания, нет. Если вы... Тут недавно эксперимент ставили. Одна девочка, по-моему, то ли она вегетарианка, то ли сыроедка, я не помню, попыталась забраться на Эверест. Она, по-моему, умерла при восхождении. Это очень тяжело жить физически трудясь и не есть мясо. Есть такие люди? Есть единицы, но это не система. Мой отец, работая в шахте, не ел мяса на фоне этого фанатизма всего всеобщего. Ему отрезали желчный пузырь. А я знаю очень много различных таких. Я сам мясо не ел. У меня витаминоз начался. На севере. Вот как на севере в Норильске не кушать мясо? Есть такой человек один. Но это один на весь Норильск. Может быть, кто-то еще есть, который я не знаю. Но это не система. Поэтому питаться правильно – это питаться со здравомыслием. Если перед вами стоит вопрос выживания, ешьте вы все, чтобы выжить. Если перед вами стоит выбор осознанной духовной жизни, подходите к этому осознанно. Ну а если у вас серединка и там, есть система древнерусских постов, которую мудро оставили нам наши предки и минимизировали все эти риски. Риски плана питания. Лейла Рябовичева. Может ли быть семья крепкая, если муж и жена из разных чертогов и родились в разных сторонах? Конечно, может. Как правило, муж и жена чаще всего сейчас... Вы же, когда мужем и женой становились, вы же не знали ни о каких чертогах, скорее всего. Хорошо, если знали. Может быть гармоничной и будет гармоничной, если вы приложите усилия. Есть у каждого черток и свои свойства. У каждого человека есть свои числа жизни, цифры жизни, да, береговое число, которое при соединении, например, у мужа такое число жизни, у жены такое. И при соединении они что-то будут рождать. Всегда идеальные пары те, у них всегда есть гармония, когда числа жизни вкупе рождают, ну, например, у мужчины, у мужа цифра жизни 3, у женщины цифра жизни 6. У них вместе девятка. Девятка – это гармония, это гармоничная семья. Тогда все хорошо. Но если у вас такого нет, ну доберите вы их детьми. Детей рожайте так, чтобы у вас девяточка была. И будет у вас гармоничная семья. А вообще и без этого всего можно сделать гармоничную семью, если вы гармоничны внутри себя. И да, чертоги... тоже влияет. Откройте заповеди, там все это есть. Николай Томилин. Слушаю о том, какие мудрые были у наших предков жизненные устои, и невольно в очередной раз напрашивается вопрос. Как же так случилось, что свалились с небес на самое дно свалки? Кто вообще на самое дно свалки? Такой категоричный комментарий, свалились на дно свалки. Я не живу на свалке, я никуда не сваливался. Мне очень грустно, если свалились вы. Я готов вам помочь протянуть руку. Надеюсь, этот эфир станет этим. Не надо так думать, никто не на свалке. Мы там, где мы есть. Мы получили те уроки, которые нужны нам для развития. Мидгард – это тренировочная база. Его не зря назвали мороком. Мы здесь всегда заморачиваемся, мы заморочились. Для того, чтобы выйти из этого морока, мы должны все пройти. У нас есть 9 ключевых воплощений. Время, которое было до нас, называется ночь сварога. Мы должны были свалиться. Это априори понятный исход событий. Это планировалось. Планировалось, что мы... В период ночи сварога будут рождаться души, которые еще сильнее должны наработать все свои навыки. Кто-то наработал, кто-то нет, это уже другая история. Но мы не на свалке, нет. Мы там, где мы есть. Мы должны заниматься вопросами той ответственности, которой наделили нас боги и предки. Наша главная задача сейчас – это... Рождение и воспитание добродетельного потомства. Это же не трудно. На самом-то деле это не трудно. А вот если мы забьем на это все, ну, тогда мы будем на свалке. В этом мире все должно быть. Не ощущайте этот мир как свалку, и вы не будете на свалке. Или начните, если вы живете на свалке, если уж так получилось, да начните вы убирать мусор, если не хотите вы на ней жить. Начните потихонечку убирать мусор. Это же несложно. Вот мы когда на праздники приезжаем, вот у нас есть на День Бога Купала, на День Бога Перуна определенная поляна у реки. Мы когда приезжаем, эта поляна всегда очень популярна. На ней кучи мусора, там, на берег реки, все отдыхают. И мы приезжаем, мы всегда там наводим порядок. Всегда. Кучи там, десятки пакетов с мусором 200-литровые мы увозим оттуда. Мы просто не хотим справлять праздник посреди мусора. И тогда получается такое прекрасное место. И нам никто слова не говорит. И местные очень рады. Им очень нравится приезжать и гадить потом на чистую поляну. И мы их принимаем такие, какие они есть. Ну, наша задача делать то, что должно. А не рассуждать, не думать, где я там живу. Родился на свалке. Сделай это место гармоничным. Сделай это место природным. Значит, урок у тебя такой. Маргарита Николаевна задает вопрос. Любомир, где можно найти ведические источники? Благодарю. Вот по поводу чего я не поняла. Это либо по общинам, либо по семье. Я скажу просто три буквы, аббревиатуру. Сарма. Я думаю, в нужных пабликах, нужных вам все подскажут. Эта аббревиатура довольно известна. Наши ведические источники православных староверов. Это не трудно. Там все есть. Реплика от Жанны. Очень интересный эфир. Много больных тем затронуто. Начинать с малого надо, с себя. Женщине доверять мужчине. Мужчине ответственность за семью брать. Есть над чем трудиться. Это точно. Слушай, Лена, кто-нибудь написал-то, в какое образовательное учреждение они заканчивали? Нет, я не вижу. Возможно, Света не пересылала. Свет, если есть, вышли, пожалуйста, чтобы зачитать Любомиру. Пока... Можно не зачитывать, просто интересно. Пока от Виталия вопрос к Любомиру. Праздник и пост сочетаются или во время праздника пост не соблюдается, а соблюдается праздник? Хотелось бы от него пояснений по этому вопросу. Например, если святый пост или любой другой пост перекликается со славяно-арийским праздником, то пост отменяется или нет? Или это касается только однодневного поста? По праздникам мы не постимся. По праздникам мы празднуем. Ну, опять же, постарайтесь этот праздник провести в чистоте. Никто же вам не мешает. Не кушайте мясную пищу в праздник. Этого будет достаточно. И будет устраивать сыроедов и вегетарианцев, которые празднуют вместе с вами. Так, далее следующий вопрос. Правь. Любомир, будь здрав, будь. Растолкуй имя Игорь. Игорь имеет древнеславянский корень инг. Это очень древнее славянское имя. В принципе, по большому счету, здесь и есть заложен именно основа слова инглиинги. Говорят многие, что не было у славян, значит, имени инглиингов, да, то есть это инг не было. Вот инга, его на Руси не называли инглхоробы. Ингвар – это то же самое Игорь. Что значит Игорь? Игорь – это трансформирующее, как я и сказал, имя из ингвара. Это человек, несущий инглию, ну, то есть первозданный ее свет, один из ее спектров. И вот, воодушевившись темой построения семьи, семейных взаимоотношений, Владимир Н. спрашивает. Как найти свою девушку? Благодарю. Чтобы найти девушку, нужно для начала понять Владимиру, кто он. Владу он с миром или он владеющий миром? И когда он ответит себе на этот вопрос, он найдет себе, он поймет, кого надо будет искать. Владеющую миром девушку или владу с миром? Потому что, как правило, мы находим свое полное отражение. Единственное, иногда я не понимаю, когда некоторые говорят, ну вот, я такая, какая я есть, и я такой, какой я есть, вот принимайте меня таким. Нужно я таких людей сторониться, потому что, как правило, они сами бы себя не принимают. Чтобы найти славянскую девушку, не нужно никаких поисков. Нужно просто взять и запросить у Вселенной. У Вселенной всегда есть ресурсы. Главное – правильно задавать запросы. Если ты мужчина и ты готов к семейному союзу, боги и предки тебе всегда пошлют того, кто должен быть с тобой, размножать их род. Еще такой момент, что, ну, по крайней мере, 10 лет назад была такая точка зрения, что великовозрастные мужи славянские, которые только входили в старую веру, начинали искать себе девственниц. Такого тоже надо избегать, если, конечно, ты не сам девственник. Давайте девственниц лучше оставим девственниками, потому что, во-первых, и поиски эти ничем не закончатся, во-вторых, это непродуктивно. Просто будете губить энергетику этого человека. Надо ходить на вечерки. Ну, явно не на дискотеках искать. На праздники славянские. Вот у нас много девушек незамужних. Приезжайте к нам на праздники. Но мы так просто не отдаем. Нас нужно... Ну, мы договоримся уже. Понятно. Вопросов больше нет. Кроме нас с тобой никто не признался, в каком он классе. Поэтому, извиняюсь, вот Светлана еще нам пишет вопрос. Мак, здравия всем. Как расшифровать имя Максим? Помогите. Максим буквально переводится как «сияющий сын». Мак – это сын. Это славянское имя. И теперь я предлагаю подвести итоги и сказать несколько слов по нашей доброй традиции для наших слушателей и зрителей. Братья и сестры мои, стройте державу у себя в сердце. Создавайте общину из своей семьи. Помните, что владеющий собой владеет миром. Мы, те, кто мы есть, нужно принимать себя такими, какими мы есть. Мужчины, будьте мужчинами. Помните, что мужчина всегда прав и всегда виноват. Женщины, помните, что вы наши ладушки и вы созданы для того, чтобы сохранить наш семейный очаг. Так было, так есть и так будет. Любомир, благодарим за этот очень полезный эфир, за ответы на вопросы наших слушателей. Я напомню, что мы завершаем наш эфир «Создание древнерусских общин». Речь шла о том, что такое древнерусские общины, нужны ли они в наше время, и если нужны, то на чем они строятся и как сохранить общинность. Сегодня по одному из календарей 14 октября 2020 года, среда, в виртуальной студии Народного славянского радио были Любомир Таймыр, вела эфир Елена Андреева, следила за порядком в чате и передавала ваши вопросы Светлана Большакова. Евгений Роденко находился за пультом Народного славянского радио. Благодарим вас, уважаемые слушатели, за активное участие в нашем эфире и в жизни Народного славянского радио. Я напомню, что с анонсами наших эфиров и наших программ можно познакомиться как на сайте Народного славянского радио slavradio.org, так и в социальных сетях. Следите за анонсами, оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио. Духовное возрождение.